Аракчеев никогда не имел ни одного друга, никого не любил и не был любим своими товарищами и сослуживцами. В корпусе ему, как исправному кадету, был поручен надзор за товарищами, с которыми он и обращался с необыкновенной для того времени жестокостью. Понятно, что ни с одним из своих товарищей по корпусу он не сохранил хороших отношений. Когда по окончании корпуса Аракчеев был командиром егерской малолетней роты, он своим жестоким обращением возбуждал протест детей. Котлубицкий рассказывает случай, хорошо рисующий отношение к Аракчееву кадет. Аракчеев часто дергал за пучок шалуна Пащенко. Однажды товарищи его перед танцевальным классом натыкали ему в пучок булавок. Выведенный из терпения его умышленными шалостями, Аракчеев и в этот раз схватил его за пучок и окровавил всю руку. В таком положении он привел его к начальнику корпуса Мелиссино, который улыбнулся и велел наказать Пащенко, но потом запретил офицерам драться. Естественно, что такого наставника не могли любить кадеты, и бывшие воспитанники Аракчеева не сохранили о нем хорошего воспоминания. Сам Аракчеев уклонялся от дружбы и не искал ее в тот период своей жизни, когда для него были еще возможны человеческие отношения. За время службы в Гатчине у него не было ни одного приятеля, и даже благодушный Котлубицкий не любил Аракчеева. Когда Аракчеев занял исключительное положение, и его приязни заискивали почти все, он так грубо и настойчиво всех от себя отталкивал, что только весьма неразборчивые люди могли с ним ужиться на долгое время. За первый период его деятельности к нему был близок генерал Бухмеер. Ему он поручил раздобыть документ, по всей вероятности поддельный, на дворянское достоинство Шумскому. Конечно, офицер, взявший на себя такое поручение, не был разборчив в средствах. Аракчеев умел выбирать людей. Бухмеер не только добыл документы, но и обделал дело так ловко, что никто не узнал, как сын Минкиной сделался дворянином. Такие услуги, конечно, не делаются даром. Неизвестно, заплатил ли из собственного кармана что-либо Аракчееву Бухмееру, но точно известно, что из государственного казначейства этому усердному слуге Аракчеева было выдано 49 тысяч.